Глава вторая. Появление дикого зверя. Сканирование сетчатки ваших глаз и узора вен показало, что вы являетесь незарегистрированным игроком. Хотите создать новый аккаунт? Хэн подключился к королевской дороге, и первым, что он услышал, был женский голос. Он осмотрелся вокруг в поисках источника голоса, но рядом никого не было. Вокруг сияло лишь пустое белое пространство. Тогда он понял, что это начался процесс активации нового аккаунта. «Да! Выберите имя Ваиит. Ваиит – сорняк, низший из низших существ в королевстве растений». Хэну такое имя казалось самым подходящим. «Выберите пол. Мужчина, женщина или нейтр... Мужчина!» В королевской дороге существует 9 рас. Вы можете выбрать расу из базовых 29 человек. Определите ваш внешний «хочу выглядеть самим собой». Ваш аккаунт был активирован. Ваши характеристики и класс будут определены в процессе игры в королевскую «пропустить». Выберите город и королевство, в котором вы хотели бы начать игру. Крепость Серобург, королевство Розенхайм. Добро пожаловать в «пропустить». Не желая тратить ни секунды, Хэн пропустил обучение и принял несколько быстрых решений в соответствии со своим изначальным планом. Месячная плата в $300 была для него значительной. В королевской дороге более сотни больших городов и тысячи мелких. Новый игрок может начать свое приключение в столице или в другом достаточно большом городе. Это относилось и к Ваииту. Вспышка. Вспыхнул свет, и он появился в крепости Серобург, королевство Розенхайм. Вот это... Ваиит был настолько ошарашен, увидев вокруг себя бесчисленное множество героев, игроков и нипов, неигровых персонажей, что ему показалось, будто он потерялся в самом центре Сеула. «Где это я? Невероятно!» Вид пораженно озирался вокруг. Он не верил своим глазам. Его окружал гомон. Люди вокруг торговались и болтали друг с другом. То, что он видел перед своими глазами, было неотличимо от реальности. Повсюду вокруг сновал занятой народ. Он окинул взглядом свои ноги, и его чувства подсказали ему, что то, что он видит, абсолютно реально. Незнакомцы проходили мимо него, пока он ошеломленно стоял на месте. «Взгляните, я уверен, он новичок. Похоже, что он никогда раньше не видел виртуальной реальности». Подобные мимолетные комментарии бросали ему в спину некоторые игроки, проходя мимо. Они привели его в чувство и заставили собраться. Они правы. Это королевская дорога, мир виртуальной реальности и моя новая работа. Как бы тщательно Ваиит ни готовился, его знания о виртуальной реальности и исследования игровой механики не смогли подготовить его к тому, что он чувствовал сейчас. Поначалу Ваиит не растерялся, но это было лишь временное явление, и вскоре он смог взять себя в руки. Теперь отличия также начали попадаться ему на глаза. Все чувства говорили о реальности происходящего, но люди вокруг были закованы в броню или носили кожаные жилеты. Неподалеку от того места, где он появился, находилась доска объявлений, где висели различные карты и описание королевства Розенхайм, а также указания по применению базового интерфейса. Ваиит сжал кулаки. Пора начинать. Он принялся упражняться, приседал и вставал, а затем принялся прыгать на месте, кувыркаться и делать удары ногами и руками. Он поворачивал талию и проверял один сустав за другим, шевелил пальцами на руках и ногах и наклонял голову вперед и назад. Хотя на него и сыпались горы усмешек, Ваиит старался не обращать на это внимания. «Эй, что этот парень вообще делает?» «Похоже, он просто учится правильно двигаться», — Наверное, до сих пор не освоился с виртуальной реальностью». «А, понятно. Но какой смысл устраивать это шоу посреди людной улицы?» В конце концов, Вид не выдержал всех этих насмешек. Слишком уж они отвлекали. Да и зачем устраивать представление перед незнакомцами? Рывок. Вид в спешке покинул стартовую площадь. Новичку в королевской дороге запрещено покидать город, в котором он появился, в течение недели реального времени. А неделя реального времени равна 4 неделям игры. Большинство новичков проводили это время, занимаясь самыми базовыми вещами, выполняли простые задания, изучали ремесленные навыки, которые просто получить, такие как шитье одежды, кузнечное дело или готовку. Игра славится своей неограниченной гибкостью, доходящей практически до бардака, пока что все самые высокие посты занимали нипы, а не игроки. Требовалось также укреплять свои связи с ними, хотя значительное число игроков все-таки работало в магазинах или библиотеках, зарабатывая деньги. Центральную площадь до краев наполняли киоски тех, кто хотел что-то продать или купить у игроков. И множество новых отрядов в поисках приключений созывалось здесь каждую минуту. Скользь осматриваясь вокруг, Вид, не задерживаясь, отправился в тренировочный зал. В тренировочном зале можно находиться любому игроку столько, сколько тот не пожелает. Многие посещают его для того, чтобы испытать и поэкспериментировать с новыми навыками. Практически невозможно найти тех, кто бы, подобно Вииду, отправился бы туда сразу же после создания своего героя. Не то чтобы новичкам было интересней в других местах того королевства и города, где они были рождены. Основная причина заключалась в том, что занятия в тренировочном зале считались малоэффективными. Глаза инструктора фанатично сверкнули, когда он увидел Виида, заходящего в тренировочный зал. «О, молодой искатель приключений! Я полагаю, вы совсем недавно прибыли на Версальский континент?» – спросил он. «Да, сэр», – коротко ответил Виид. Он все еще был несколько расстроен тем, что сделал из себя посмешище уже в самый первый день. «Как только вы столкнетесь с монстрами, вы поймете, что тренировки с мечом вам абсолютно необходимы. Нужны ли вам мои инструкции? Вам следует выбрать любое незанятое пугало и просто бить его так, как вам захочется. Деревянный меч будет лежать прямо напротив пугала, и вы можете воспользоваться им». «Благодарю, сэр. Этого достаточно. Мне больше не требуется советов». «Бог в помощь!» Вид схватил деревянный меч и подошел к пугалу, которая стояла в самом дальнем углу, и начал бить его. Один раз, второй, третий. Его руки постепенно привыкли к весу деревянного меча и к ощущению удара по пугалу. В королевской дороге новый герой не может повышать свой уровень в течение первых 4 недель, поскольку ему запрещено выходить из города и охотиться на монстров. Как правило, все в это время занимаются выполнением различных заданий, таким образом получая очки расположения, зарабатывая деньги и формируя свою собственную сеть знакомств. Зная это, Виид тихонько продолжал бить пугало деревянным мечом. В тренировочном зале замка Серебург стояло более 1000 пугал и бесчисленное число деревянных мечей, развешанных на стенах. Зал часто посещают игроки, жаждущие опробовать новые умения. Однако в этот день взгляды всех посетителей оказались сконцентрированы на одном человеке. «У этого парня определенно железная воля. Он необычайно крепок. Не могу поверить, что хотя бы один здравомыслящий человек может зайти так далеко». Вид обливался потом. Белая рубаха и штаны, выданные ему с самого начала, впитали пот и прилипли к телу, но он продолжал наносить по пугалу один удар за другим, не делая ни минуты отдыха. Сила увеличилась на 1. После 6 часов избиения пугала Вид наконец услышал хорошие новости. Он почувствовал что как будто меч стал немного легче. «Окно характеристик», — пробормотал Виит, продолжая избивать пугало. «Герой, Виит, тип нейтральный, уровень 1, класс нет, титул нет, слава 0, здоровье 100, манна 100, сила 11, ловкость 10, живучесть 10, мудрость 10, интеллект 10, лидерство 0, удача 0, атака 3, защита 0, сопротивляемость магии нет». Герой Хэна был слабым, ничего выдающегося. 5 часов спустя. Живучесть увеличилась на 1, ловкость увеличилась на 1. Эти две характеристики повысились практически одновременно. Фух! Вит наконец-то отложил деревянный меч, чтобы сделать короткий перерыв. Он бил пугало около 8 часов непрерывно, не прерываясь даже, чтобы перекусить или попить воды. Он сильно устал, к тому же его мучила жажда, и желудок, не прекращая, урчал. «Окно инвентаря!» Отреагировав на ключевое слово, полупрозрачные изображения содержимого инвентаря Виида всплыли перед его глазами. Фляжка и 10 кусков ржаного хлеба – вот и все. В королевской дороге игроку предстояло самому добыть все необходимое. Другие игроки зарабатывали деньги, выполняя простые задания в первые 4 недели, но у Вида не было на это времени ни минуты. Он достал кусок ржаного хлеба и фляжку и принялся жевать хлеб. По мере того, как он ел, его голод понижался, а показатель удовольствия рос. «Предполагается, что я должен есть каждые 5 часов. Во время интенсивных тренировок лучше есть еще чаще. Но мне не нужно поднимать показатель удовольствия до максимума. Все, что мне нужно, это просто не умереть от голода». Вит быстро закончил перекус, поднял деревянный меч и вновь встал перед пугалом. «Опять он за свое! Парень сумасшедший! Может быть, он просто не любит это пугало?» «Возможно, но тогда он не остановится, пока не разломает пугало на куски». После последних слов пугало как будто вздрогнуло. Или это только показалось? На нем уже не было живого места, а после ударов меча Виида, а наблюдатели вновь задались все тем же вопросом. «Зачем, черт побери, этот парень избивает пугало? Мне кажется, это полностью бессмысленным. Если ему нужно повысить навык, гораздо эффективнее было бы выйти в поле и бить там кроликов, чем применять его здесь на пугале». «Нет, посмотри, он не использует никакого навыка. Больше похоже, что он бьет его самыми простыми ударами». «Должно быть, он делает это, чтобы повысить свои характеристики», — произнес рыцарь в сияющей броне, чем мгновенно привлек к себе внимание публики. «А разве можно повысить характеристики, просто избивая чучело?» — спросил темнокожий рейнджер. «Что? А, да, конечно, можно», — ответил рыцарь. «Тогда почему ты сам не избиваешь пугало, а вместо этого занимаешься повышением уровня?» — вновь спросил рейнджер. Рыцарь, которого звали Плуто, был достаточно высокого уровня. Он многое знал из достаточно надежных источников. Он был единственным, кто правильно угадал смысл действий Виида. Когда воин сильно нагружает свое тело, его выносливость и стойкость увеличивается. Так же, как и с волшебником. Если тот колдует большое количество заклинаний, растет его мудрость и интеллект. Но подобные добавки незначительны по сравнению с теми бонусами, характеристикам, которые можно получить, повышая уровень. Полдня избиения пугала без перерывов и отдыха повысит 1 или 2 характеристики. А поскольку с повышением уровня герой получает 5 очков характеристик, то, что делал Виит, выглядело достаточно глупым. «Это действительно неразумно», — покачала головой волшебница, услышав объяснение Плута. Но тот считал иначе. «Но это работает», — сказал он. «Прошу прощения». «Когда убиваешь монстра, уровень которого ниже твоего собственного, получаешь лишь небольшое количество опыта. Вы знаете об этом?» «Конечно». «Другими словами, чем выше ваш уровень, тем тяжелее получить новый. Однако, если повысить силу, пройдя такую тренировку в самом начале, позже вам будет проще охотиться на монстров. Ближе к концу игры это будет иметь более значительный эффект». «Раз ты знаешь об этом, то получается, ты тоже прошел через такую тренировку. Разве все остальные не стали бы поступать так же, зная об этом?» «Вообще-то нет. Даже если бы люди знали, они бы не пошли на это. Есть ли здесь кто-нибудь, кто смог бы бить это пугало в течение 10 часов только для того, чтобы повысить силу на единицу?» Тишина. «Существуют пределы тому, насколько сильно можно повысить свои характеристики на пугалах, которые являются самыми слабыми монстрами, в кавычках, из всех. Предел развития силы таким образом, я полагаю, где-то около 40. Есть ли здесь хоть кто-то, кто стал бы бить пугало в течение минимум месяца только для того, чтобы повысить силу до 40? Мне бы все это надоело за несколько дней». Люди в толпе, наблюдающие за видом, согласно закивали. Чем бить пугало непрерывно в течение целого месяца для того, чтобы повысить силу на 40 очков, не проще ли найти хорошее оружие? Конечно, предметы, повышающие силу на 40 очков, уникальны, но они не так уж и редки. Этот способ подходит только для новичков, которых все равно не выпускают из города. Когда-то было популярным занятием бить пугало подобным образом, но об этом быстро забыли, потому что даже приняв во внимание те преимущества, которые вы получите в долгосрочной перспективе, заниматься этим все равно слишком скучно и утомительно. Вид слышал разгоревшуюся между присутствующими здесь дискуссию. Он бы пошел заниматься куда-то еще, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но поскольку ему было запрещено покидать замок, приходилось терпеть и все выслушивать. И почему это они решили, что это скучно и утомительно? Вид ударил деревянным мечом в полную силу. Герой становился сильнее, шаг за шагом. Для этого нужно было упорно работать. Герой растет. Со временем он может справиться с более сильным монстром. Это приносит больше денег. Вид считал такую работу по повышению силы героя самым лучшим развлечением из возможных. По своей природе Виит был склонен к рутинному физическому труду. Все это время инструктор следил за ним одобряющим взглядом. Прошло 3 недели. Виит находился в королевской дороге целыми днями, делая лишь минимальные перерывы на сон. Благодаря своей отличной физической форме, которую он развивал перед игрой, он мог спать не больше, чем по 4 часа в день. Теперь одни только воспоминания о том, через что ему пришлось пройти за эти 3 недели, заставляли его чувствовать себя не в своей тарелке. Сразу как он входил в игру, начиналось монотонное избиение пугала в среднем по 80 часов непрерывно. И это полностью истощало психологически. Если бы не то и дело появляющиеся сообщения, которые подбадривали его, то он бы не справился. Сила увеличилась на 1. Ловкость увеличилась на 1. Добавлена новая характеристика – боевой дух. Добавлена новая характеристика – стойкость. В королевской дороге, помимо базовых характеристик, иногда можно было бы получить и дополнительные. Боевой дух. Теперь вы способны временно призывать себе на помощь нечеловеческую силу или даже одной силой взгляда приводить слабых монстров в ужас. В эту характеристику запрещено вкладывать очки характеристик, но она может расти спонтанно, в зависимости от действий героя. Особенно если он сражается с монстрами долгое время, либо часто встречается с монстрами, чей уровень превосходит уровень героя. Сообщение с описанием характеристики также появилось в момент ее получения. Единственным навыком, который располагал Виит, было мастерство владения мечом. Мастерство владения мечом 3. Повышает силу атаки мечом на 30%. Повышает скорость атаки мечом на плюс 9%. Стойкость. Время от времени вы тратите на свои действия меньшее количество сил. В эту характеристику запрещено вкладывать очки характеристик. Каждый раз, когда появлялось всплывающее сообщение, Виит радовался тому, как он прогрессирует. Однако его серьезно тревожило то, что он все больше отставал от своих изначальных планов. За последние 3 недели, которые он посвятил избиению пугала, его сила повысилась только на 28 пунктов, ловкость на 25, выносливость на 22. «Если я не повышу темп, мне придется тратить свое драгоценное время на пугало, и после того, как с меня снимут ограничения, нужно покончить с этим раньше». Взгляд Виита наполнился решимостью. Урчание. Но сейчас Виит чувствовал сильный голод. Помимо медленного развития характеристик, его тревожило и то, что у него уже заканчивался хлеб. Воду можно было набрать из ближайшего фонтана. Но с хлебом дела обстояли иначе. За него нужно платить деньги. Виит втянул носом воздух и почувствовал аппетитный запах. Он перестал махать мечом и окинул взглядом инструктора, который доставал коробку с едой, собираясь пообедать. «Уважаемый инструктор!» Виляя несуществующим хвостом, подошел Виит к инструктору. «Так точно. Кто это? Неужели сам мастер Виит? Что привело вас ко мне?» — тепло спросил инструктор. «Вам, наверное, так скучно обедать одному, поэтому я пришел, чтобы составить вам компанию», — ответил Виит подобострастно. Виит лгал не краснея, однако громкое урчание живота выдало его. «Похоже, что вы голодны. Садитесь рядом, у меня здесь достаточно еды. Хватит и на двоих». «Благодарю вас, сэр». «Не стоит благодарностей. Это мой долг – разделить трапезу с потенциально великим героем, подобным вам, мастер Виит. Уверяю вас, весть о вас разнесется однажды далеко за стены крепости Серобург. В тот день, пожалуйста, вспомните обо мне». «Да, сэр, непременно», – попытался проявить вежливость Виит, обедая вместе с инструктором. Ему не нравилось притворяться, хотя все же он был рад, что, приложив совсем небольшое усилие, ему удалось неплохо перекусить. В любом случае, сейчас он подлизывался не к живому человеку. Не было ничего особенного в том, чтобы подхалимничать с НИИПом, управляемым искусственным интеллектом. Помимо развития характеристик за последние 3 недели, Виду удалось наладить хорошие отношения с инструктором, и это позволило ему получить пару таких полезных бонусов. «Кстати, мастер Виит, а что вы думаете о скульптурном искусстве?» – неожиданно спросил инструктор, пока Виит увлеченно поедал обед. «Скульптурное искусство? Что за скульптурное искусство? Что вы имеете в виду?» – спросил Виит, прожевав вареный рис. «Мне просто интересно ваше мнение. Мне интересно, что вы думаете о скульптурном искусстве в целом», — ответил инструктор. Мысли Виита стремительно метались в голове, скорость его мышления возросла, наверное, раз в 5. «Прежде я считал инструктора простым, незамысловатым парнем, который искренне верит в превосходство меча, и величайшей добродетелью он считает изнурительные 7 потов тренировки в тренировочном зале. И вот сейчас он спрашивает меня, что я думаю о скульптурном искусстве». Виит нахмурился, собравшись с мыслями. «Уважаемый инструктор, я не могу поверить в то, что вы могли упомянуть об этом. Я человек меча, и вы спрашиваете меня, прости Господи, о скульптурном искусстве. Я разочарован. И мой ответ – никогда, ни разу в жизни, даже ни на секунду, мне в голову и мысли не приходило о подобном низком ремесле. Несмотря на агрессивный тон Виида, который при других обстоятельствах мог бы и разозлить инструктора, тот неожиданно хлопнул в ладоши от удовольствия. «Я знал, что вы так ответите!» «Об этом даже и речи быть не может. Такие вещи, как скульптурное искусство, это всего лишь чудовищное недоразумение, которое не заслуживает даже секунды нашего внимания. Зачем мне, человеку меча, вообще задумываться об этом?» «Вы, безусловно, правы, мистер Вит». И в тот момент Вит почувствовал, как их отношения с инструктором неумолимо перешли к стадии наибольшего доверия. Именно так и следует заводить друзей. Вовсе не требуется проливать вместе кровь и растрачивать на это свое время и деньги. Достаточно просто присоединиться к ним в их ненависти к чему-либо. И это обязательно завоюет их симпатию. Виит ожидал, что инструктор закончит на этом разговор, но вместо этого тот почесал затылок и продолжил. Однако ходят слухи, будто некий человек достиг в скульптурном искусстве таких высот, что однажды сумел вырезать статую из лунного света, сказал инструктор. Сомневаюсь, сэр. Слухи всегда все искажают. Как мог кто-то, изучивший это бесполезное скульптурное искусство, резать лунный свет? Должно быть, это было нечто вроде камешка в форме луны, улыбаясь, ответил Виит. Вы так считаете? Но мне говорил об этом мой предшественник. Это благородный сэр по имени Меллиум. Сейчас он в королевских рыцарях. Скульптура считалась бесполезным навыком. С ее помощью можно было, к примеру, вырезать изящный орнамент на куске дерева. Не более того. Ходили слухи, что, развив этот навык до определенной стадии, можно создавать металлическое метательное оружие. Однако это, без сомнения, был один из самых бесполезных навыков, которые никто толком не изучал. Именно по этой причине, мастер Вит, этот вопрос о скульптурном искусстве интригует меня. Нет никаких сомнений в том, что полезность этого ремесла несравнима с искусством меча ни при каких обстоятельствах, но не могли бы вы выяснить, содержит ли этот слух хотя бы зерно истины? Я прошу вас об этой услуге, потому что вы человек, заслуживающий доверия. «Я буду рад, если вы поможете мне», — сказал инструктор. И тогда дзынь! Перед глазами Виида появилось всплывающее сообщение. Загадка посещения скульптором королевского дворца. В Королевском совете Розенхайма давно ходят слухи о том, что человек, достигший мастерства в скульптурном искусстве, умел вырезать статуи из лунного света. Разузнайте об этом слухе и определите, правда ли это или нет. Уровень сложности Е. Условия получения задания. Близкие отношения с инструктором, отсутствие навыка скульптурное искусство, уверенность инструктора в том, что герой проявляет страсть к мастерству меча. Сложность оценивается по шкале от А, самое сложное, и далее в сторону снижения сложности – Б, С, Д и Е. Виит едва сдержал ликующий возглас. Интуиция говорила ему, что этот квест наиречайший, ведь для того, чтобы его получить, требовалось выполнить достаточно хитрые условия. Близкая дружба с инструктором, а кому бы вообще такое могло понадобиться? Большинству простых игроков вообще было неизвестно местоположение тренировочного зала. И даже если бы они пришли посетить его, то не стали бы проводить тут столько времени, практикуясь на пугалах. Более того, разве бы кто-то стал торчать бы в зале, избивая пугало снова и снова, повышая характеристики так, как видит? Конечно, если поискать, то можно было бы найти несколько таких игроков, но Виит не отходил от пугала 3 недели. Кто еще мог бы выдержать такое? Что касается дружбы с инструктором, то практически невозможно ее добиться, если, конечно, кому-то не придет в голову подобно Вииду подходить к нему и просить поделиться обедом. Но даже и сделав все это, вам нужно было выбрать стартовым городом именно этот – замок Серабург в королевстве Розенхайм. Не говоря уже о том, что вам нужно было в правильный момент обругать скульптурное искусство вместе с инструктором. «Отлично, я как раз сейчас до смерти устал и проголодался. Я смогу развеяться. Да и задание сложности Е должно быть легко выполнимо». Вид кивнул инструктору. «Для меня честь помочь вам. Хотя я и не верю во всю эту чушь, я разузнаю, что означает изваять лунный свет. Задание принято. Я оценю это. Возьмите эти деньги в качестве платы за проведенное расследование», — сказал инструктор, отдавая 2 серебряных. «Могу дать вам совет. Для начала расспросите об этом в магазине скульптур». Кусок ржаного хлеба, безвкусный, но вполне подходящий для утоления голода, стоит 3 медика. Поскольку в серебряном 100 медиков, то можно сказать, что Виит получил эквивалент 66 кусков ржаного хлеба плюс сдача за то, что взялся за это дело. И он был уверен, что когда завершит задание, то получит еще большее вознаграждение от инструктора. «Отлично. Теперь некоторое время можно не беспокоиться о том, что у меня кончится хлеб. Многие годы личной практики постоянного голодания убедили его в том, что следует любой ценой избегать недоедания». Глава 3. Просьба инструктора. В первую очередь Вид отправился к фонтану и наполнил флягу водой, а затем пошел к скульптурному магазину. Улицы были заполнены игроками и нипами. Фактически, это была первая прогулка Виида по улицам. «Нужен клирик уровня 17 или выше. Эй, ребята, мы организуем рейд в пещеру Лейсок. Кто желает присоединиться?» На улице было множество игроков, но никто не обращал внимания на Виида. Впрочем, его это устраивало. Он носил базовое снаряжение путешественника, без нагрудника или иного обмундирования. Все это говорило о том, что он еще не провел здесь свои 4 недели и пока не мог покинуть замок. Виит зашел в скульптурный магазин. Среди неисчислимого количества различных магазинов, открытых в столице королевства Розенхайм, этот занимал особое место. Как правило, большинство искателей приключений попусту не имели представления о том, где этот магазин вообще находится, поскольку для них он был совершенно бесполезен. Крайне малое число игроков, изучающих скульптурное искусство, посещало его изредка. Но, несмотря на это, магазин скульптур располагался прямо с ювелирной лавкой на центральной улице. Он относился к одним из тех немногих магазинов, которые часто посещала знать. Перезвон. «Добро пожаловать в...» — приветствовал нового посетителя владелец магазина вежливой улыбкой. Он увидел одежду Виида, он сразу же изменил тон своего голоса. «Что привело тебя сюда, незнакомец?» Виит осмотрелся вокруг и убедился, что кроме него здесь не было других покупателей. Мастерская кузнеца или продуктовый магазин всегда полны народу, но магазин скульптуры посещает всего несколько покупателей за день, если вообще кто-то посещает. Однако, если сравнивать дневной доход, магазин скульптур не отстает от кузнечной мастерской. Это потому, что магазин скульптуры торгует более дорогим товаром. Поправив свой воротник, Виит вежливо спросил. «Я пришел сюда, чтобы найти ответ на один сильно волнующий меня вопрос, сэр». «Так значит, незнакомец, ты пришел задать мне вопрос?» «Да, сэр. И если бы вы уделили мне хотя бы секунду...» «Сейчас я занят. прошу вас уйти», — сразу же отказал ему продавец. Он говорил раздраженно. Поскольку слава Виида была равна нулю, и они с продавцом не были знакомы, он имел полное право так поступать. «Да, сэр, до встречи», — добродушно улыбнулся Виид вместо того, чтобы разозлиться. «До свидания», — ответил владелец магазина. Виид неспешно направился к дверям, попутно окидывая взглядом выставленные для демонстрации статуи. «Великолепно!» — воскликнул он. «Величие этой статуи поразило меня до глубины души. Вы продаете их совету Розенхайма?» «О, о каком конкретно произведении вы говорите, незнакомец?» Не смог не отреагировать владелец лавки. «Вот об этом, двуглавом орле из чистого золота. Даже не знаю, какой мастер создал это, но не могу не восхищаться его мастерством. Статуя, несомненно, гениальна. Она настолько полна жизни, что я было спутал ее с живым орлом, и теперь я вижу, что не напрасно посетил это место. Этот магазин заслуживает подобных шедевров. Они раскрыли мне глаза на божественную красоту, будто сошедшую с небес на землю». Губы продавца растянулись в широкой улыбке. «Вас интересует скульптурное искусство, путешественник?» «Полагаю, что да. Мой разум чувствует умиротворение при одном только взгляде на эти потрясающие статуи, а душа жаждет достичь хотя бы малой части той великой духовной мощи, что скрыто в них. Подойдите сюда и присядьте. Возможно, благодаря вашей компании я смогу развеять свою скуку». «Благодарю, сэр. Желаете выпить?» «Только если вы будете настолько любезны и напоите меня холодной медовой водой. Мне будет достаточно чашки холодной воды». «Ну, конечно, она у меня есть». Виит выпил медовой воды, приготовленной продавцом, утоляя усталость, накопившуюся за последние 3 недели. «Говорите, что вас так сильно тревожило?» — попросил владелец магазина. «Хорошо, сэр, но прежде не мог бы я попросить вас позволить мне совершить краткий осмотр этих статуй. У меня есть партнер, которому требуется ваша помощь, но это менее срочно, нежели утоление потребности моей ничтожной души в изучении этих произведений искусств», — ответил Виит. «Вы можете изучать их столько, сколько пожелаете. Ведь именно для тех, кто способен оценить эту красоту, и создаются статуи», — согласился владелец лавки, отвечая Вииду радушной улыбкой. Виит почувствовал, что он смог добиться достаточно хорошего отношения, и теперь они могли общаться в более дружеских условиях. В любом другом магазине Виит не смог бы совершить подобного осмотра. Это сработало в магазине скульптур, поскольку здесь было слишком мало посетителей и общественного внимания. Если бы вы попробовали совершить подобное в продуктовом магазине, вас бы тут же выпроводили на улицу. В свободное время Виит мог бы получить наслаждение от вида статуи, но сейчас на повестке дня было иное. «Сомневаюсь, что при помощи скульптурного искусства можно заработать хотя бы немного денег. Наиболее дорогие статуи здесь стоили 30 серебряных. Качественные статуи были сделаны из камня или редких пород дерева. И, несмотря на впечатляющее мастерство, основную часть их стоимости составляла стоимость материалов. И это были простые фигурки из дерева или камня. Виит знал, что можно было бы заработать денег, воздвигнув гигантскую статую льва или статую из бронзы. Однако не стоило обманываться. Кто из богатой знати стал бы заказывать себе новую статую каждый год? Ему нужно было бы достичь высот популярности, чтобы дела на скульптурном фронте шли у него действительно хорошо. И хотя конкуренция тут не такая уж и большая, и поэтому для того, чтобы стать лидером этой индустрии, нужно приложить не так уж и много усилий. Но все же это был нишевый рынок, достаточно небольшой, чтобы полагаться на него. Наиболее верный способ заработать состояние – искать себе покупателей среди других игроков, которые постоянно повышали свой уровень и искали все новое и новое снаряжение. Хорошее оружие, крепкая броня, зачарованные браслеты и кольца были популярны среди игроков, но статуями, за редким исключением, никто из них не интересовался. Трата времени и денег. Главной целью вида в этой игре были деньги. Деньги с большой буквы «Д». Он осмотрел в последний раз выставленные экспонаты и вынес свой вердикт скульптурному искусству. «Грош – цена этому навыку», – Вид уселся напротив владельца лавки. «Итак, что же вы ищете?» – спросил тот. «Я хотел спросить об одном давнем событии. Мне сообщили, что некто сумел вырезать статую из лунного света в королевском дворце 50 лет назад. Я хотел узнать, правда это или нет», — отметил Виит. «А, вот вы о чем. Это история-легенда, ходящая среди скульпторов. Но я также слышал об этом и от некоторых моих покровителей из Королевского совета». Виит считал, что вырезать из лунного света невозможно, что это лишь очередная городская легенда, однако и владельцу скульптурного магазина, как и инструктору тренировочного зала, оказался известен этот слух. «Задание завершено! Загадка посещения скульптором Королевского дворца!» Оказалось, что слух, о котором спрашивал инструктор, действительно ходит. Скульптор действительно вырезал из лунного света, и сведения об этом широко, хотя и тайно, ходят среди жителей Серебурга. Хотя и остается загадкой то, как именно ему удавалось сделать это. «Вознаграждение за задание. Вернитесь к инструктору, чтобы получить его». Вид широко улыбнулся. Все же это было простое задание с минимальной сложностью «Е». В то же время Виит смог подружиться с владельцем лавки, хотя и пришлось пойти для этого на определенные хитрости. Теперь, когда задание было выполнено, следовало вернуться в тренировочный зал и забрать вознаграждение у инструктора. Пока Виит выбирал правильный момент, чтобы встать и распрощаться с владельцем лавки, тот, захваченный своими мыслями, наконец проговорил. «Но... я не слышал о том, как он вырезал из лунного света». «Разве ваши покровители из Королевского совета не рассказали вам?» «Они всегда говорили расплывчато и не доверяли мне. Они говорили, что королева Розенхайма и Вейн, да и покоится в мире ее душа, участвовала в этом событии. Не могли бы вы оказать мне услугу и разузнать об этом, чтобы удовлетворить мое любопытство?» «Прошлое скульптора. Слухи утверждают, что королева Ивейн принимала участие в тех самых событиях, когда скульптор объявился в Королевском совете и вырезал статую в лунном свете. Владелец магазина скульптур интересуется, что связывает эту пару. Уровень сложности Е. Предупреждение. Если кто-то узнает о том, что вы расследуете этот слух, королевские рыцари начнут относиться к вам враждебно». Вид сжал руки, которые дрожали от возбуждения. «Это серийное задание. Даже если уровень сложности задания очень низок, размер вознаграждений в серийных заданиях быстро возрастает. Чем больше стадий проходишь, тем выше становится сложность. Поэтому большинство серийных заданий были слишком сложны для Виида на его текущем уровне. Сейчас Виид мог выполнить только те задания, где требовалось ходить по округе и выяснять различную информацию. «Я пока еще недостаточно опытен для этого. Боюсь, что я могу не справиться с вашим заданием», — сказал Виит. «Я уверен, что вы сможете справиться. Ваше благоразумие убережет вас от неприятностей», — ответил лавочник. «Если вы так считаете, я с радостью займусь этим», — сказал Виит. «Вы приняли задание». «Благодарю вас, путешественник. Вам, наверное, стоит поспрашивать о королевстве Ивейн и у уличных сплетников, либо у бардов, знающих древние легенды. Но будьте осторожны. Этот вопрос крайне деликатен, постарайтесь не вызывать неприятностей, которые могли бы опорочить королевскую фамилию». Едва не напевая от радости, Виит направился прямиком в трактир на другой стороне улицы. «Добрый день!» Вернув официантке приветствие, Виит осмотрелся, выискивая барда, который соответствовал бы нескольким критериям. Во-первых, бард не должен быть игроком. Маловероятно, что какой-нибудь игрок мог слышать о событии, произошедшем в королевском дворце полвека назад. Виду хотелось найти кого-то из коренных жителей Серобурга, желательно постарше. И неважно, умел ли тот хорошо петь баллады или нет. Старый бард был бы более надежным источником сведений, когда речь идет о светских сплетнях. Посетив несколько трактиров, Виит нашел подходящего его требованиям барда. Это был бард среднего возраста, лет за 40, бывалый, но все еще сохранивший молодость и обаяние. «Благодарю за прекрасную балладу», — подошел Виит к барду, хлопая в ладоши. «Прошу прощения, сэр, что прерываю вас. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Приходилось ли вам слышать о том, что произошло 50 лет назад в Королевском совете Розенхайма?» Бард протянул свою руку. Виит сразу понял, что означает этот жест. Он сразу же нахмурился, его лицо напряглось, убедительно демонстрируя, что он не желает отдавать ни медика. «У вас такой прекрасный голос, и вы настолько талантливо написали музыку и слова к этой балладе, а ваше владение инструментом безупречно». В ответ лишь тишина. «Уверен, вы разбили сердца многих жительниц Серобурга. В те времена, когда вы сияли подобно лучу света, на пике вашей карьеры, конечно же, не вызывает сомнений, что вы до сих пор похищаете женские сердца. Для барда приключения и романтика – это все. Обожаю романтику». Рука не сдвинулась с места. «Как я устал от таких, как ты, иностранец, и от ваших дешевых комплиментов», — огрызнулся бард. «Показывай деньги или проваливай». Виит растерялся. «Стоит ли мне отказываться от задания на середине? В любом случае, я не получу никакого пенальти, если откажусь. Но, может быть, я смогу получить более значительное вознаграждение позже, и потом буду жалеть, что упустил его». Виит засунул руку в карман и выловил монету, прежде чем осознал свою ошибку. 2 серебряных. В кармане у него лежало 2 серебряных. Все то, что инструктор выдал ему на накладные расходы за предыдущее задание. Бард выхватил серебряную монету из руки Виита. Классическая ошибка. Он забыл разменять деньги на более мелкие монеты заранее. «Не могу поверить, что я допустил такую глупую ошибку», — сказал он себе. Виит качнулся от огорчения. «Так, а теперь слушай. Это секрет, так что никому об этом не рассказывай», — пробормотал бард под нос. «Королева Ивейн и скульптор были в близких отношениях с самого детства». «Что вы подразумеваете под близкими отношениями?» — спросил Виит. «Дурак! Под близкими отношениями между мужчиной и женщиной я подразумеваю не что иное, как любовь. Они любили друг друга». «Понял». Теперь Виит догадался, почему следует держать в секрете от Королевского Совета тот факт, что он сует свой нос не в то дело. «Если бы священное имя бывшей королевы оказалось замешано в подобном скандале, королевские рыцари, защищая ее честь, заткнули бы рот любому и любой ценой». Бард осмотрел бар и добавил осторожно. «Они родились в одной деревне и выросли, храня теплые чувства друг к другу в своем сердце. Мальчика звали Захап, девочка всегда носила украшения, вырезанные и подаренные им в детстве, живя с мечтой, что однажды она сможет стать его женой. Но судьба сыграла с ними злую шутку. Девочка была избрана королевой, и мальчик оставил ее. Но между ними осталось одно обещание». «Могу ли я поинтересоваться, какое обещание?» – заинтригованно спросил Виит. «Захап пообещал показать девочке самую прекрасную статую на свете». «Тогда, полагаю, оно не было исполнено? У королевы должно быть множество величественных и прекрасных статуй во дворце». «Нет, он сдержал обещание. Много лет спустя Захаб появился в Королевском совете. Говорят, что она была настолько тронута, увидев его работу, что сказала, что это самое прекрасное творение на земле. «Тогда во имя Фрей скажите мне, что же за статую он показал королеве Ивейн? Королева не стала бы хвалить заурядную статую». «Верно. Отправляйся к королевской горничной, которая стала свидетелем всего происходящего, и ты узнаешь от нее окончание истории. Это все, что я могу тебе рассказывать, поскольку я и сам слышал это из вторых уст». «Она все еще жива?» «Да». Барт показал Виду, как добраться до дома горничной. Вид отправился к ней. Старая женщина, она уже отошла от дела, и когда он упомянул имя королевы, Ивейн и скульптора, она одарила его радостной улыбкой. «Ее величество была добродетельной и милосердной дамой. Так, значит, ты хочешь узнать, что случилось тогда?» «Да, мэм». «Да, я действительно знаю об этом. Я лично служил ее величеству. Вначале, когда мастер Захаб пришел во дворец, она обиделась на него». «Могу ли я спросить, почему?» «Это из-за обещания. Когда они были молоды, он дал ей обещание. Мистер Захаб пообещал, что подарит ее высочеству наипрекраснейшую статую на свете. Ну а когда он пришел во дворец, то нес меч, а не нож для резьбы. Он выглядел как воин, умело обращающийся с мечом. Сердце ее высочества было разбито. Видели бы вы это. Это невозможно описать. Ее высочество так верило в мастера Захаба. Она считала, что если бы небо обрушилось на землю, то даже тогда он бы остался прежним. Их обещание было священным». Тишина. «В тот день соседнее королевство Брент отправило группу убийц. Они собирались захватить наше королевство, и только Фрейе известно, насколько я была шокирована, когда убийцы прорвались штурмом и напали на него и ее величество в саду». «Подлые негодяи!» «Да, молодой путешественник, можно и так сказать. Королевские рыцари были блокированы и поэтому не могли защитить нас. Мы были обречены на смерть. И вот в тот самый момент мастер Захаб вошел в сад. Как ты понимаешь, прямо во время сражения. Ее высочество предупредило его и приказало уходить, но мастер Захаб лишь улыбнулся». «Он улыбался в такой опасной ситуации?» «И сказал, что покажет ей самую прекрасную статую, которую он когда-либо создавал на свете. К всеобщему удивлению, лунный свет разбивался на куски под мечом мастера Захаба. Это было поразительное зрелище, и пока он резал лунный свет, он пел песню. Дословно я не могу вспомнить ее слов, но она называлась «Сердце скульптора». Ее высочество плакало, когда слушало ее. Это была действительно самая прекрасная статуя, которую она когда-либо видела. И даже если бы он вырезал ее из деревянной доски, ее высочество все равно признало бы статую самой прекрасной на свете. Но я могу сказать, что то, что получилось у него из лунного света, было по-настоящему божественно. Убийцы разбежались, увидев такое невероятное зрелище, а мастер Захаб сдержал свое обещание. С тех пор прошло много лет, но я все еще трепетно храню живую память об этом». И тогда Вид увидел появившуюся неизвестно откуда таинственную череду воспоминаний. Мальчик держит крошечный нож для резьбы в руке, и с каждым движением ножа кусочек дерева обретает форму. Похоже, что он вырезает деву, миниатюрную прекрасную деву. Через его мастерство кусочек дерева наполняется жизнью. Девочка, покраснев до кончиков ушей, наблюдает за ним, за его серьезным лицом и за движениями его ножа. Девочка любит его, любит все, что с ним связано. Вскоре мальчик протягивает ей завершенную статуэтку. Она так похожа на девочку. «Все, что я могу сейчас, это вырезать по дереву. Но однажды я подарю тебе самую прекрасную статую на свете». «Спасибо тебе, Захаб. я буду ждать этого дня». Мальчик и девочка дают обещания друг другу, держась за руки. Девочка растет, ее красота расцветает, подобно цветку. Ее замечает король, она становится королевой. Но девушка совсем несчастлива, и она по-прежнему несчастна, и в тот день Захаб приходит к ней. Захаб держит меч, а не нож для резьбы. Гуляя одна в саду, ее высочество в порыве страсти сжимает шипастую розу, и у нее идет рубиново-красная кровь. «Почему ты забыл о нашем обещании?» «Твое обещание было всем для меня», — печалится ее высочество. В тот вечер убийцы совершают налет на замок. Королевство Брент, традиционно враждебный сосед, отправило убийц. Рыцари королевства Розенхайм один за другим гибнут в отчаянном сражении. Ее и его высочеству угрожает неизбежная смерть. Захаб сжимает свой меч. Лунный свет начинает танцевать. Задание завершено. Прошлое скульптора. Обещание между мальчиком и девочкой было соблюдено. Голубоватый лунный свет раскололся на кусочки. Это, в свою очередь, позволило победить убийц. Лунный скульптор Захаб, чье скульптурное мастерство достигло уровня мастера, подарил самую красивую статую на свете подруге своего детства. Получен новый уровень, получен новый уровень. К удивлению Виида, он получил сразу два уровня за выполнение одного задания. Но и это было не все. Перед Виидом всплыло сообщение с предложением сменить класс персонажа. Изменение класса. Вы можете получить секретный класс «Лунный скульптор». Приняв его, вы получите уникальные навыки, недоступные другим первичным классам. Желаете стать лунным скульптором? Бесчисленное число игроков стремится отыскать секретные классы в Королевской дороге, но менее чем одному из тысячи удается сделать это. «Я отказываюсь», — ответил Виит. «Пожалуйста, подтвердите ваше решение. Вы можете получить секретный класс «Лунный скульптор». Желаете стать лунным скульптором?» «Я отказываюсь». «Для Виида застрять где-то в углу чулана, вырезая ненужные статуи, было неприемлемо. Он мог признать, что из скульптора при правильном подходе можно получить занятный класс. Но ему требовался финансово выгодный класс, чтобы получать доход. Пока Виит приходил в себя, горничная бывшей королевы наблюдала за ним. «Это была прекрасная история. Благодарю вас, мэм». «Не за что. Для меня было удовольствием рассказать ее вам. А теперь, молодой человек, я хочу подарить вам небольшой подарок. Примите ли вы его? Разве это прилично? Отказываться от подарка, сделанного по доброй воле». Виит не был настолько жесток, чтобы отказываться от любых подарков, предложенных ему. Мужчине стоит принимать любой дар с благодарностью. «Я с радостью приму его, мэм». Глубоко из ящика стола горничная извлекла какой-то сверток. Находящийся в нем напоминала древний скальпель. «Этот нож для резьбы принадлежал мастеру Захабу. Он оставил его ее высочеству, и вот получилось так, что теперь его храню я. А это деревянная статуэтка, вырезанная мастером Захабом. Пожалуйста, возьмите», — сказала горничная. «Я буду бережно хранить ваш подарок», — ответил Виит, и принял из ее рук оба предмета. «Предмет — нож для резьбы». «Предмет – наследие Захаба. Поскольку эти вещи остались от Захаба, одного из мастеров скульптурного искусства, Виит решил, что они достаточно редкие. На первый взгляд деревянная статуя выглядела достаточно неплохо». «Прошу вас, бережно храните нож мастера Захаба». «Да, мэм». «Виит рассчитывал на этот нож. Можно продать его достаточно дорого». «Деревянная статуя может показать вам место, где находится мастер Захаб. Надеюсь, что секреты его мастерства не будут забыты». «Я тоже надеюсь, мэм». «Если бы я только могла вновь услышать ту песню. Все, что можно узнать о скульптурном искусстве, скрыто в этом ноже. «Прошу прощения». «В ноже для резьбы мастера Захаба». В тот миг, когда Виит взглянул на нож, после этих слов горничной бывшей королевы его посетило неясное чувство, будто его ожидает некая неизбежная судьба. Следуя последней воле Захаба. В тот день Захаб не умер, он отправился к далеким землям испытать свое скульптурное мастерство. Как только вы достигнете мастерства в скульптуре, отправляйтесь на поиски Захаба, чтобы узнать от него песню «Сердце скульптора». Затем возвращайтесь сюда и спойте ее для горничной. История гласит, что в последний раз Захаба видели, когда он направлялся в зону Грей Пасс. Уровень сложности А. Условия задания. Вы должны завершить задание до того, как горничная скончается. От задания нельзя отказаться. Вознаграждение. Вы выучили следующие навыки. Идентификация вещей. Скульптурное искусство. Ремонт вещей. Ремесленное мастерство. Серийное задание сложности А, дающее в награду 4 навыка. Виит не знал, смеяться или плакать. С одной стороны, он знал, что получить навыки, не имеющие отношения к своему классу, невероятно сложно. Эти навыки, такие как идентификация или ремонт вещей, которые доступны скульпторам, могут оказаться полезными во многих случаях. Но задание сложности А будет далеко за пределами его возможностей. Возможно, в течение многих лет средний уровень игроков Королевской дороги сейчас около 100, а самый высокий в начале 300. Для того, чтобы пройти задание сложности Б, как известно, требуется сбалансированный отряд из сильных героев 300 уровня. А это значит, что Виит только что принял задание, к которому он даже не сможет подступиться, пока не доберется до уровня выше 400. Не говоря уже о том, что суметь его выполнить. И более того, зона Грей Пасс – это наиопаснейшая зона из всех, заселенная сильнейшими монстрами. Это одна из 10 запретных зон, где с абсолютной гарантией вас порубят на куски в тот самый момент, когда вы только попадете туда. Проклятье! Количество заданий, которые игрок может выполнить одновременно, ровно всего лишь 3. И теперь, когда одно из них занято заданием, следуя последней воле Захаба, Вииду осталось только 2 свободных места для новых заданий. Однако, с другой стороны, когда имеешь дело с серийными заданиями, невозможно предсказать, какая награда ожидает в конце. Данное задание предложило секретный класс уже на 2 стадии. И даже после того, как он отказался принять этот класс, ему дали 4 полезных навыка. Можно только гадать, какое вознаграждение ждет его в самом конце. Виит никогда не был настолько глуп, чтобы отказываться от хороших возможностей, но в то же время оставалось непонятным, когда и как эти возможности раскроются. Он распрощался с горничной и вернулся в магазин скульптур. «А, мастер Виит, вам наверняка было нелегко справиться с моим заданием так быстро. Я ценю это. Я вновь убедился, что...» «Было верным решением поручить его вам», — сказал владелец лавки. Он заплатил Вииду вознаграждение за выполнение просьбы. Виит получил 2 серебряные монеты, что компенсировало ту монету, на которой он фактически был ограблен бардом. Когда он вернулся в тренировочный зал, то получил еще 1 серебряную монету со словами благодарности от инструктора. Таким образом, в сумме Виит заработал 5 серебряных монет. Его уровень также возрос до 3, а полученные очки характеристик он распределил поровну между ловкостью и силой. «Почему бы не взять еще одно задание?» – спросил он себя. Виит поборолся с неожиданным искушением, но все же вновь взял в руки деревянный меч. К тому же, те щедрые награды, что он получил на своем маленьком уровне, были связаны с тем, что подобные неизвестные широкой общественности задания очень редки. Глава 4. Виит ужасный. Цивилизация Версальского континента зародилась примерно 1 миллион и 8 тысяч лет назад. В те времена люди, эльфы, гномы и орки жили вместе. Проворные руки гномок принимали роды у орков. В детстве орков крестили эльфийские женщины, а человеческие женщины купали их. Четыре расы жили вместе, дополняя друг друга. Рейнджеры эльфов собирали фрукты с деревьев, гномские мастера создавали инструменты, а разведчики людей охотились вместе с воинами орков. Мир вокруг изобиловал опасными чудовищами, и слабые объединялись вместе, чтобы выжить. Орки, взрослевшие в 2-3 года, по натуре были отличными воинами. От рождения, наделенные нечеловеческой силой и инстинктами, они поддерживали людей и эльфов. Орки претендовали на власть по праву сильных. Поскольку никто из других рас не мог сравниться с их плодовитостью и боевыми умениями. Но когда люди открыли методы ведения сельского хозяйства, а домашних животных и растений, они завладели цепочками снабжения и постепенно оспорили превосходство орков. Эльфы, познавшие в единстве с природой магию элементов и магию духа, стали высокомерными и начали дистанцироваться от орков, считая тех дикарями. Гномы совершенствовались в обработке металлов день за днем и создали новое поколение вооружений, при помощи которого могли выступать против орков. Союз четырех рас распался из-за зависти и ссор. Люди построили на богатых землях города и объединили их в королевство. Эльфы ушли в лес без возврата, где силы духа и элементов увеличивались, сильно расширяя могущество их магии. Орки расселялись по пустыням и диким землям. Там они охотились на зверей и тревожили цивилизованные поселения, следуя своим желаниям, наслаждаясь сражениями. Гномы закопались в горы, добывая руду и оттачивая ремесла. Неизбежно люди и орки спорили друг с другом из-за нехватки продовольствия, а эльфы и гномы возненавидели друг друга в вечной борьбе за превосходство над природой. Такова история Версальского континента, забытая история четырех рас. Слух о странном незнакомце со скоростью лесного пожара разнесся по крепости Серебург. Говорили, будто некий безумный маньяк целыми неделями безмолвно избивает деревянным мечом пугало в тренировочном зале. «Бум! Хрясь!» — размахивал Вид в тишине деревянным мечом. Каждый удар, полученный пугалом, порождал тяжелый звук. Поначалу он довольствовался лишь тем, что ему удалось слегка поцарапать пугало. По мере того, как сила и ловкость постепенно росли, удары мечом поднабрали силы. «А он точно игрок?» «Думаешь, это живой человек?» «Маловероятно». «Вы только посмотрите на него. Спорим, что нет?» «Неужели это Нип?» «Но если учесть его внезапное появление...» «Должно быть, это Нип!» Связанный с заданием, зажглись энтузиазмом глаза игроков. Некоторые игроки стали предлагать Виду деньги и еду, решив, что он дает задание, и тем самым пытаясь добиться его расположения. Вид отвергал их подарки, опасаясь, что его сочтут попрошайкой, но они были настойчивы. «Да ладно тебе, бери!» «Хочешь чего-то другого? Просто скажи, и я найду». «Посмотри, разве этот железный меч не лучше деревянного? Я могу отдать его, думаю, он тебе понравится». Они следовали за Видом, надеясь, что он выдаст им особое задание. Впрочем, наверняка они не были уверены. Вид постоянно отрицал то, что он нип, и гнал их прочь, говоря, что они мешают его тренировкам. Как ни странно, это только добавляло им уверенности. «Он не принимает подарков». «Кто может бить пугало не 2-3 дня, а 4 недели подряд?» «А они с инструктором большие друзья». Инструктор, также считавший других игроков помехой, был добр только с Видом и даже делился с ним обедом каждый день. Для публики Вид не выглядел человеком. Единственный способ отличить игрока от НИП – поймать тот момент, когда он выходит из игры. Поэтому Виит и вызывал у игроков сомнения. Некоторые высокоуровневые игроки понимали, что Виит занимается повышением силы и других характеристик. Они вежливо подходили к нему, зная точно, что он человек, но делали это с определенной целью. «Приходи ко мне в клан, мы поддержим тебя и компенсируем затраты. Мы будем спонсировать тебя до 100 уровня, предоставим все, что пожелаешь». В других сетевых играх существовали кланы и гильдии, и в Королевской дороге они также присутствовали, но в отличие от других игр, цель у них была посерьезней. Император. Задачей каждого клана было ввести на престол императора, своего человека, для того, чтобы основать свою собственную империю на Версальском континенте и править всеми. Собирая каждый месяц налоги, феодалы и монархи могут строить в своих городах необходимое сооружение, такие как зернохранилища и кузницы, или потратить деньги на вербовку и обучение рекрутеров. Под руководством умелого правителя экономика развивается, технология совершенствуется, развитие технологий ведет к улучшению вооружения, производимого кузнецами, а размер городов зависит от их безопасности и чистоты. Улаживая национальные и региональные проблемы, налаживая дипломатические отношения с другими странами, тот, кто возглавляет общество, повышает свой авторитет как никто другой. Короли способствуют развитию городов на своих землях, привлекая под свою власть иммигрантов. Помимо внутренних забот, есть и война. Если и когда кто-то начинает войну, армии, созванные амбициозными королями, сталкиваются в битве друг с другом, управляемые генералами. Мирные игроки со своей стороны ждут от короля мудрых и справедливых решений, поэтому города с такими властителями становятся более зажиточными, торговля более динамичной, а это стимулирует игроков добиваться успеха в игре. И все же Виит отклонял клановые предложения. Сила увеличилась на 1, ловкость увеличилась на 1, живучесть увеличилась на 1, слава увеличилась на 20, здоровье увеличилось на 100. Деревянный меч, не знавший передышек, замер в воздухе. Виит закрыл глаза. «Я сделал это». 4 недели игрового времени Виит упорно повышал свои характеристики в тренировочном зале. К удивлению, он заработал немного известности, это никогда не помешает. Чем больше у тебя известности, тем ниже цены в продуктовых магазинах и кузницах. А нипы в разговорах относятся к тебе с большим уважением. «Отлично, мастер Виит», — сказал подошедший инструктор все это время издалека. Он с удовольствием наблюдал за работой парня. «Благодарю вас, сэр». «Не ожидал, что вы зайдете так далеко. Но вы, к счастью, обманули мои ожидания. Я горжусь вами». «Я в долгу перед вами, уважаемый инструктор, за ваши наставления». «Ха-ха, верно», — искренне рассмеялся инструктор. Он передал Вииду меч. «Что это за меч?» «Он ваш. Этот меч – награда тем, кто смог пройти базовую тренировочную программу». «Базовую?» – неожиданно Виида заинтересовал один вопрос о том, что можно повысить характеристики, избивая чучело в тренировочном зале, он узнал случайно, когда шерстил игровые сообщества. В одном форуме, принадлежащем парочке небольших кланов, он прочитал краткий комментарий. Поэтому и сосредоточился на развитии характеристик, прежде чем взяться за игру серьезно. На это у него были свои причины. Хотя он и признавал, что тратить 4 недели на такое медленное развитие характеристик может казаться достаточно непродуктивным занятием. Другие игроки признавали, что они вместо этого скорее бы потратили меньше времени и раздобыли себе какой-нибудь предмет, повышающий характеристики. И все же между повышением характеристик, предметом и тяжелой тренировкой, повышающей базовые характеристики героя, есть разница. Большая разница. Предположим, что удача улыбнется вам, и вы найдете в своих странствиях хороший предмет. Однако ваши базовые характеристики останутся теми же, независимо от того, какие предметы вы оденете. Предположим, Вы развили базовый показатель силы до 40. Представьте, чему будет равна сила, если вы теперь наденете амулет, дающий плюс 50 силы. Те характеристики, которые Виит развил в тренировочном зале, будут помогать ему прямо до самого конца игры. «А вы знаете, сколько человек завершило базовую тренировку?» – спросил Виит, осознав смысл слов инструктора. «В этом месте 16», – сразу ответил инструктор и добавил. «Материк огромен, мастер Виит. Я думаю, что суммарно в тренировочных залах завершило свои базовые тренировочные программы 38 сотен чужеземцев. Насколько мне известно, никто из них не проходил базовую тренировку так быстро, как вы. 38 сотен человек, глаза Вида яростно сверкнули. 38 сотен потенциальных соперников. Вы сказали базовая тренировка. А есть ли у вас тренировочная программа более высокого уровня? Спросил Вид, нарушая повисшую тишину. У нас нет, но есть в других местах. И где это? Я не знаю, где они расположены. Слышал, что туда попадали только те, кому было предначертано найти их. Для того, чтобы приступить к следующему уровню тренировки, следует завершить базовый. Благодарю за информацию, уважаемый инструктор. Право не стоит. Теперь Виит закончил с тренировочным залом, но когда он собирался уходить, инструктор окликнул его. «Мастер Виит, что вы планируете делать дальше?» «Прошу прощения». «В логово Литвард планируют отправить экспедиционный отряд через неделю. Командир отряда мой коллега. Его зовут Мидвелл. Если у вас сейчас нет других планов, почему бы вам не предложить ему свой меч?» «Зачистка логова Литвард. Королевство Розенхам за последние десятилетия сильно пострадало от нападений многочисленных монстров. Король Сёдерн, справедливый и великодушный властитель Розенхайма, издал королевский указ, повелевающий Сиру Мидвеллу, выдающемуся рыцарю, исследовать логово Литвард и уничтожить монстров. Уничтожьте монстров в гнезде Литвард вместе с Сиром Мидвеллом и его солдатами. Уровень сложности Е. Условия выполнения задания. Задание будет провалено, если вы погибнете. Любой другой игрок с радостью принял бы эту предложенную инструктором миссию. В королевской армии Розенхайма множество вымуштрованных и хорошо тренированных солдат. Ориентировочно средний уровень их пехотинца достигает 30, а уровень рыцаря повышает 150. В особенности почитают тех рыцарей, кто заслужил свое имя. Их называют титулованные рыцари. Их уровни лежат в диапазоне от 180 до 220. С таким отрядом можно вычистить любое логово без особых сложностей. И логово Литвард, скорее всего, не является исключением. В соответствии с исследованиями Виида, логово Литвард заселено кобальтами, имеющими уровень в районе 20-го, и гоблинами, чей уровень колеблется в районе 50-го. Все, что требовалось от Виида, присоединись он к отряду, выполняющему эту миссию, так это просто остаться в живых. Причем неважно, будет ли он там принимать участие в бою или нет. Инструктор в своей доброжелательности предложил ему хорошую возможность, но Виит покачал головой. «Извините, сэр, вы отказались от задания». «Не может быть! Что тревожит вас, мастер Виит?» «Ничего, просто у меня все еще нет класса». «О, Фрея, вы правы! Я действовал слишком опрометчиво. Приходите ко мне в любое время. Если у меня будет подходящее задание для вас, я дам вам знать». Инструктор не только достиг 200 уровня, но еще и поддерживал связи с теми солдатами, которых он тренировал. Иными словами, у него была своя сеть связей в королевской армии, а достаточно скромное положение, которое он занимал, скрывало этот факт от общественности. «Мастер Виит», – неожиданно спросил инструктор шепотом, «а вы уже решили, кем бы вы хотели стать?» «Я пока решаю. Наверное, схожу в гильдию знаний и спрошу, какой род занятий они могут мне посоветовать». «Гильдия знаний. Там дают советы игрокам на основе их характеристик и навыков. На начальных стадиях большинство игроков идет одними и теми же путями, поэтому гильдия знаний разделяет их на две группы – боевые профессии, ближний бой и поддержка, и ремесленные профессии, включающие торговцев. В редких случаях гильдия предоставляет скрытые классы, в очень редких случаях. «Я рассказываю вам это только потому, что вы человек, заслуживающий доверия, который отказался от такой бесполезной профессии, как скульптор. Признайтесь, мастер Виит, жалеете ли вы, что не взялись за нож для резьбы?» «Конечно нет, сэр. Скульпторы, я ни за что не стану одним из них». «Прежде я не говорил этого никому. И вы первый. Подойдите ближе». Голос инструктора опустился до тихого бормотания. Он говорил шепотом, прямо Вииду в ухо. От орчьего дыхания инструктора у Виида пошли мурашки по коже. Но он сдерживал отвращение. «Вы ищете хороший класс? Я подскажу вам. Доводилось ли вам слышать о Родригесе Мудром?» «Да, сэр». «Нанесите ему визит. Он известен как Звезда Мудрости, и его почитают, поскольку он знает обо всех вещах. Он скажет вам, какая профессия вам лучше подходит, и его совет будет лучше совета какой-то там гильдии знаний». «Подвох в том, что советник – известный чудак. Плохо то, что никогда не знаешь, как это проявится. Он может зло подшутить, капризничать или упрямиться. Его не получится встретить обычным способом. Сначала он не пожелает слушать вас, но если вы дадите ему это, он окажет вам услугу один раз». «Вы получили предмет «Платок королевы Ивейн». «Благодарю вас, уважаемый инструктор». «Не за что. Я чувствую ответственность за ваше решение. Нельзя отрицать, что доля иных мечников тяжелей, чем доля лунных скульпторов. Я буду молиться Фрее, чтобы вы получили хорошую профессию. Опасайтесь советника Родригеса. Он коварен, поэтому не говорите ему сразу, чего вы от него хотите, прежде чем он сам не заговорит с вами». Когда Виит уже прощался с инструктором и выходил из тренировочного зала, к нему подошел высоченный человек. Этого гиганта звали Питон, бесстрашный воин с огромным мечом. «Уже уходишь?» «Да». «И что собираешься делать?» «Сначала выберу класс, а потом буду усиленно повышать свой уровень». «Уверен, ты быстро доберешься до вершины. Не видел прежде в сетевых играх такого настолько стойкого, как ты. И хотя я горжусь своей силой и волей, но ты вообще будто сделан из стали». Питон был воином 288 уровня. Когда он выучил новый навык, он направился в тренировочный зал, чтобы испытать его. Но вот, придя в зал, ему на глаза попалась толпа игроков. Все они собрались, чтобы понаблюдать за Виидом. Питон тоже был любопытен. Кто-то путал Виида с Нипом. Но когда Питон, затерявшись в толпе, услышал, что герой может повысить в тренировочном зале свои характеристики, то принялся колотить чучело по соседству с Виидом. Сила, излучаемая массивной фигурой Питона, шокировала. В представлении участвовали еще несколько игроков, но Питон непроизвольно отвлек всеобщее внимание от Виида. За последнюю неделю Питон был единственным, с кем Виид разговаривал. «Спасибо за комплимент». «Как бы то ни было, я буду ждать того дня, когда мы вновь встретимся. Ты ведь не разочаруешь меня, правда?» «Ты будешь разочарован». «Что?» «Своей слабостью. Я гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Во весь голос рассмеялся Питон, поскольку уровень его превышал 280-й. Он относился к сильнейшим игрокам, и все говорили с ним уважительно. Виид заинтриговал его своим дерзким ответом. Глаза Питона сузились, и он сказал немного более серьезно. «Я буду ждать этого». «Береги себя. попрощался с ним Виит и направился в поместье Родригеса Мудрого. Родригес Мудрый – светоч мудрости, искуснейший в знаниях. «Он подскажет мне, какую профессию выбрать», – говорил он себе. Поместье советника Родригеса располагалось в северной части крепости Серобург. Его охраняли солдаты, круглосуточно патрулирующие здания. Когда Виит подошел к воротам, два солдата приказали ему остановиться. «Стой! По какому делу ты пришел, незнакомец?» «Я пришел посетить советника. Инструктор из тренировочного зала поручил мне передать кое-что для него». «Мне очень жаль. Я понимаю, что у тебя к нему дело, но советник не принимает никого настолько малоизвестного, как ты», — ответил солдат сухо. «Но инструктор поручил мне лично передать советнику один предмет». «Это не мое дело. Думаешь, тебе разрешат посетить его высочество только потому, что у тебя будет что-то, что ты ему хочешь передать?» «Попросту говоря, для того, чтобы попасть на прием к королю или аристократу, требуется впечатляющая репутация или слава. Слава Виида была равна 20. Слишком мало, чтобы попасть в поместье советника. Раз так, могу ли я подождать здесь до тех пор, пока мне не будет позволено войти в поместье?» Вопрос Виида вызвал у стражников недоумение. «Поясни, что ты имеешь в виду, путешественник?» «Я спрашиваю, не будете ли вы против, если я усядусь прямо тут на улице для того, чтобы дождаться, когда мудрец выйдет?» «Нет, не будем», — сказал солдат и безразлично добавил. «Улица открыта для всех». «Благодарю за разрешение», — слегка кивнул головой Вид. «Не за что, но...» «Что, простите?» «Я говорю это тебе потому, что ты знакомый инструктора. Советник часто не выходит из поместья неделями, особенно если нежелательный посетитель ждет за дверью. В этом случае он точно не высунется. Ты все еще хочешь подождать его?» Предание утверждает, что Лю Бэю пришлось трижды являться к Чжуге Ляну, прежде чем молодой мудрец согласился его принять. Но потом, благодаря своей выдержке и наставлениям мудреца, Лю Бэй стал ключевой фигурой при формировании новой династии в Китае. Вспомнив этот знаменитый эпизод, Виит кивнул. «Да?» Присев напротив поместья, Виит принялся ждать появления советника. Так, как будто тот мог появиться в любую секунду. Иногда он переговаривался со стражниками и быстро выяснил, что среди рядовых солдат инструктор пользовался большим уважением. Однажды он мечтал о рыцарстве и теперь полностью подходил для того, чтобы получить его. Тем временем опустилась ночь, и в поместье Мудрого погас свет. Было бы глупо ждать, что я получу желаемое в первый же день. Он может сидеть там вечно. Виит считал бессмысленным следить за поместьем ночью, когда советник спит. Он ушел оттуда и направился к воротам. Лунными ночами сила монстров Версальского континента усиливается. Они становятся сильнее наполовину и приносят на 30% больше опыта. Это провоцирует игроков, несмотря на повышенную опасность, уделять ночным монстрам больше внимания. В ту ночь Виит впервые покинул замок в поисках приключений. Здесь на широком поле несколько игроков охотились на лис, кроликов и енотов. Все здесь были новичками, и Виит собирался присоединиться к ним. «Так, есть ли у меня что-то, что можно использовать как оружие?» Он достал выданный ему инструктором железный меч и крепко сжал его. Окно характеристик предмета. Крепкий железный меч. Прочность 54 из 54. Урон 10-14. Этот меч получают в награду те, кто завершил базовую тренировочную программу. Длинный меч широко используется на просторах Версальского континента, поэтому его можно найти в любой кузнечной лавке. Эффекты. Сила плюс 10. Ограничения. Сила 40+, живучесть 35+. Меч, выданный инструктором, был одним из лучших доступных Вииду вооружений. Он взмахнул им несколько раз, почувствовав идеальный баланс и удобство. Виит проверил другое оружие. Характеристики ножа для резьбы. Нож для резьбы Захаба. Прочность 984 из 1000. Урон 40-54. Миниатюрный короткий нож для резьбы, созданный специально для тонкой работы. Этот нож очень острый. Эффекты. Повышает шансы нанести критический удар. Нож резчика наносил больший урон, чем железный меч, но Виит выбрал последний. Он сделал это потому, что тот был длиннее, а значит поединок можно вести на большем расстоянии. С ножом резчика в сражениях он чувствовал себя несколько неуверенно. Железный меч лучше подходил для уничтожения монстров. Кроме того, нож резчика имел более высокую прочность и, следовательно, хуже ломался, поэтому стальной меч предоставлял больше возможностей для того, чтобы совершенствовать навык ремонта, полученный Виидом. «Отлично. Думаю, я готов начинать», — взмахнул Виид своим железным мечом. «Лисы, волки, еноты, берегитесь. Я сейчас буду вас убивать». И уже он было собрался начать охоту. «Простите», — кто-то беззвучно подошел к Вииду и заговорил. «Вы один?» Повернувшись, Виит увидел прямо перед собой симпатичную девушку. Она носила хлопковую шляпу и голубоватую кожаную броню. «Девушка», — сказал он себе. «Да я тут один», — понизил тон Виит. «Хочешь поохотиться вместе с нами? У нас есть маг, клирик, лучник и монах». Прежде чем ответить, Виит посмотрел ей за спину. Там стояли две девушки в робах и парень, который, как он полагал, был рейнджером. Когда он осмотрел их, то сразу понял, почему они позвали его присоединиться к их команде. Все эти игроки были хлюпиками. Они носили ткань и кожу, использовали дальние атаки, и им не хватало танка, крепкого воина, того, кто бы защищал их. «А это неплохое предложение». «Это мой первый бой, и, возможно, лучше начать его с командой. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», — решил он. «Звучит неплохо», — с готовностью согласился Виит. «Спасибо». Виит быстро присоединился к группе. «Рады познакомиться. Я Ирен. Уровень 7. Священник. Специализируюсь на навыках лечения и божественной защиты». «Я маг 6 уровня. Рамуна. В основном имею дело с огнем». Обе девушки представились, и теперь наступила очередь парня. Прежде чем заговорить, он с любопытством изучил лицо Виида. «Я Пейл, лучник 6 уровня. А ты серьезный парень, уходить в одиночку на ночную охоту». «Ха-ха, а я Сурка, монах 6 уровня». Они представились и назвали свои уровни, а теперь пришла его очередь. «Зовут Виид. Уровень 3. Приветствующих охватил легкий шок. «И чем ты экипирован?» — спросил Пейл, набравшись смелости. «Все, что у меня есть, вот этот меч». «Если собрать все, до последнего медика, что у Виида было, всего 5 серебряных, чтобы купить хорошую броню, а не какие-то обноски, требовалось 30 серебряных. Поскольку Виит не выполнял стандартных заданий, то даже не заработал достаточно денег, чтобы купить кожаную броню». «А твой класс?» «Не решено», — ответил Виит, сомнением покачав головой. Он чувствовал, что что-то не так, но пока точно не мог понять, что именно. «Черт возьми», — выдохнул Пейл. Выглядел он потерянно. «Ну, я думаю, ты вправе не спешить с тем, чтобы определиться с подходящим тебе классом. Кстати, похоже, ты охотился один. Ты здесь впервые?» «Да, я новичок. В играх виртуальной реальности». «Понятно. И почему я не удивлен, услышав это?» Услышав честные ответы Виида, Ирен и Ромуна посмотрели на Сурку, осуждающе. Их взгляды говорили, что она привела не того, кто им нужен. Уровень 3, класс неопределен. И даже более того, этот выглядящий потрепанный парень... «Новичок виртуальной реальности. Недостаток опыта часто бывает фатален в первом сражении. Сначала вы нервничаете, теряете сосредоточенность, потом паникуете и теряете свою жизнь. Именно в этом порядке. Они знали об этом, поскольку и сами уже прошли через это, будучи новичками. Животные на этом поле хорошо подходят для новичков из замка, но все же они относительно свирепы и сильны. В одиночку с ними трудно справиться. Вот так-так. Похоже, что у нас тут небольшая загвоздка. Не знаю, что сказать, уклончиво улыбался Пейл. Ну, тогда я покину вашу группу, если вы думаете, что я буду вам скорее обузой, чем помощником, сказал Вит, решив избавить всех от возникшего дискомфорта. Мне жаль, поклонилась Сурка, извиняясь, осознав свою ошибку. Теперь она видела, что он носил базовое снаряжение. Я думала, что он сильный, поскольку у него есть железный меч. Где же ты раздобыл его? Выглядит очень неплохо, думала она. Вит отошел от них и направился в поле в одиночку. Пейл и Сурка чувствовали вину за то, что отказали ему. «И что теперь? Ищем замену?» Замены здесь были повсюду. Чего на Версальском континенте было много, так это игроков. А вот монстров, наоборот, на всех не хватало. «Ну, мы ведь уже пожали ему руку». «Если мы попробуем сражаться в команде, это ведь сработает, верно?» «Полагаю, да, но...» «Давайте попробуем». Они догнали Вида, который занимался тем, что пялился на прыгающих вокруг кроликов и енотов. Но он не знал о монстрах основных вещей, как много урона они могут нанести и как они обычно действуют в атаке. «Прошу прощения, если тебе все же еще интересно, то мы хотели бы, чтобы ты был с нами». «У меня низкий уровень. Если вы не имеете ничего против этого, то я с вами, ребята», – осторожно ответил Вит. «Тогда все в порядке. Теперь мы в команде. Тебе не нужно рваться вперед, так что, если тебя это устраивает, можешь стоять за нашими спинами». Пейл посоветовал Виду оставаться в укрытии вместо того, чтобы принимать активные действия в охоте, потому что, по его мнению, тот был абсолютным новичком. «Вы уверены насчет этого?» «Да. Когда твой вклад в общие действия меньше, чем у остальных, ты получаешь меньше опыта. Но, несмотря на это, твоя задача сейчас стоять в стороне и повышать уровень. Вот смотри. Хотя между 6-м и 3-м уровнем кажется не такая уж и большая разница. Всего в 3 уровня. Но она на самом деле велика. Если на 3-м уровне ты вложишь все характеристики в силу, у тебя ее будет 25, а у меня сейчас 40». Добавив к этому 10 бонусных очков при получении профессии, и разница между тобой и мной становится еще более заметной. Пейл опустил еще и то, что за получение профессии дают и другие вознаграждения, которые даже более интересны. Например, взять лучника, вооруженного мечом, и мечника, вооруженного тем же мечом, мечник может причинить вдвое больше урона. С другой стороны, его стрелы будут делать меньше половины от того урона, который делал бы лучник. Поэтому для остальных, мягко говоря, разочарованием было то, что у Вида пока нет профессии. Теперь, Вид, вставай пока что позади и смотри, как мы будем убивать монстров. Когда заметишь подходящий момент, вступай в бой, делай удар и снова отходи. Ты поможешь нам уже тем, что отвлечешь их внимание на себя и запутаешь их. Понял, кивнул Вид. Все недопонимания были решены, и Вид присоединился к отряду, решив поохотиться на монстров вместе с ними. Это была специальным образом собранная группа, предназначенная для охоты на зверей рядом с замком. Его товарищи уже и без него занимались этим. Но дело было в том, что они начали чувствовать, что Сурки, слабо защищенному монаху, чья защита была основана на высокой ловкости, позволяющей уклоняться от атак, уже стало слишком опасно держать удары монстров на удачу. Именно поэтому они искали танка, того, кто будет принимать основной урон монстров. Проклятие! Ан Хён До, последователь Бонгчук Кум До, одной из традиционных корейских школ меча, скривил губы в недовольстве. Сотни подростков и взрослых практиковали кумдо в тренировочном зале, выкрикивая боевые крики или кихап, в терминологии бонгчук-кумдо. «Ачи! Ачи!» Он мог почувствовать выкрикиваемые ими в бою кихапы и свист их мечей. Когда ты достиг совершенства в мастерстве меча, ты можешь услышать в звуке подсказки о том, на какой стадии в кумдо находится ученик. Ан считался лучшим мастером кумдо, известным во всем мире. Он четырежды получал титул мирового чемпиона меча. Когда Ан достиг зрелого возраста, он открыл свою собственную школу и посвятил свое время и энергию тренировкам следующего поколения воинов кумдо. Он каждую секунду носил с собой меч, не расставаясь с ним ни на секунду. «Я так и не нашел никого достойного. Нужно было тренировать того парня правильно, когда он еще был здесь. В нем было что-то. Что-то, что могло превзойти мой талант. Плюс у него был характер и железная воля. Еще недавно Ан был доволен тем, что имел много умелых учеников, достаточно талантливых, чтобы получать медали в мировом чемпионате меча, который проводился каждые 4 года. Но однажды сложившееся отношение мастера к жизни перевернулось с ног на голову. Год назад. Парень 20 лет пришел в школу Ана. «Здравствуйте, я Ли Хэн. Я пришел сюда потому, что говорят, что это лучшая школа». «Сынок, ты вообще держал раньше меч?» «Нет, сэр. И именно поэтому я пришел сюда». «Верно. Ты должен научиться этому. Учись. И учись до тех пор, пока не поймешь общую картину того, как все устроено. В этом искусстве, и тогда мы продолжим этот разговор». Ан считал, что на этом история закончилась, и выкинул парня из головы. Затем одним утром он увидел Хана, размахивающего своим мечом в лучах восходящего солнца. Хэн махал мечом часами. Его дыхание было скоординировано с движениями, и меч издавал прекрасный звук. Он уже превзошел ту стадию, которую новичок мог достичь за эти несколько месяцев. Ан позвал своего младшего инструктора и спросил его о Хэне, который, как оказалось, добился всего этого, тренируясь безостановочно. «Что касается этого ученика, он просто одержим. Я не видел никого более одержимого тренировками, чем он». «И насколько парень одержим?» «Как только он берет в руки меч, то больше никогда не выпускает, до тех пор, пока мы сами не отнимем его». «Вам пришлось забирать у него меч, чтобы остановить его?» «Да, мастер. Если его оставить одного, он будет махать мечом, пока не выбьется из сил. В первый день, когда он появился в школе, он продолжал махать мечом даже тогда, когда его руки были уже затерты до крови». «Он зашел настолько далеко?» «Да, мастер. И то же самое случилось на второй день. Он мирился с болью от окровавленных ран до тех пор, пока не сформировались мозоли. А у него крепкая хватка, а руки тверды, как камень. Так что неудивительно, что он так быстро достиг такого уровня». «Он поразителен. Ан избрал Хэна своим преемником, но не говорил ему об этом. Талант и работа. Ученик имел обе добродетели. Но что действительно захватило разум мастера, так это его глаза. Когда Ан обучал своего будущего преемника дуэлям, его глаза светились чем-то особым. Это была жажда боя, которую обычный человек, выхолощенный цивилизацией, не мог развить в себе. В Хэнни Ли жажда боя сияла невероятно сильно. Это было все еще временем испытаний. Ан считал, что рано рассказывать Хэну о своих планах, что это может поставить под угрозу его развитие. Поэтому мастер вполне относился к ученику довольно равнодушно, побуждая его различными способами и наблюдая за его развитием издалека. А потом в один из дней Хэн перестал приходить в школу. Настоящее время. «Эх», — глубоко вздохнул Ан. «Интересно, чем он занимается сейчас? Надо было сделать его своим преемником, когда была возможность». Стоя за Пейлом, Виит наблюдал за боем из безопасного места. «Ирен, помогите мне!» «Поняла. Огненный шар!» — отозвалась Рамуна. «Божественная сила ведет нас к победе! Благословление!» Пока монахиня Сурка сражалась с лисой в ближнем бою, Рамуна, Пейл и Ирен вели огонь сзади. Они приняли эту стратегию, потому что у Сурки 7-й уровень, самый высокий из всех, а у остальных была слабая защита и относительно мало жизней. Лиса перемещалась мягко с одного места на другое. Она уклонялась от кулаков Сурки, получая совсем мало урона, а удары ее хвоста, которыми она могла внезапно закрутить вокруг себя, иногда были достаточно опасны, чтобы держать Сурку на расстоянии. Сурка постоянно балансировала на грани, и у нее оставалось мало здоровья и сил. В этих случаях Ирен быстро отлечивала ее, чтобы восстановить запас здоровья и сил, а остальные атаковали лису, отвлекая ту на себя. «А они неплохи!» Командная работа квартета была выдающейся. Они не бросались за дешевыми вещами и не ссорились по мелочам. Виит подозревал, что слаженная работа членов его отряда уже отточилась когда-то раньше. Возможно, они играли вместе в другую сетевую игру до того, как пришли в Королевскую дорогу. И все же охота на лису 5-го уровня заставляла их попотеть. Еноты и кролики не вызывали сложностей, и Сурка могла с ними справиться в одиночку, но лиса, мягко говоря, была сильной. Виит быстро понял, что в своей охоте его отряд делал основной упор на лис. Он некоторое время наблюдал за происходящим сражением, пока не решил, что увидел достаточно. Виит острым взглядом подметил все основные шаблоны в движениях лис и Сурки. «Это проще, чем я думал». Они превосходили своего врага в соотношении 4 к 1. Как он видел, лиса двигалась медленно и предсказуемо. Он следил за ее движениями, пока не уверился в этом достаточной степени. И тогда он сжал железный меч и вышел из укрытия. «Осторожнее, мастер Виит», — улыбнулась Сурка подошедшему к ней Вииду. «Ага», — коротко ответил он. Они вновь взялись за лису. «Я собираюсь первой привлечь ее внимание, мастер Виит, а ты атакуй позже, когда она будет уже выглядеть практически мертвой». Сурка ударила лису, та рефлекторно прыгнула на нее. Рамуна Пейл и Ирен принялись закидывать новую жертву различными снарядами, как магическими, так и материальными. Когда здоровье лисы опустилось до 1/3, Виит скользнул вперед. Прежде у него было мало опыта в сражениях в виртуальной реальности, но он был знаком с реальными боями на мечах, благодаря сотням дуэлей. К тому же он бил пугало десятки тысяч раз. Железный меч прочертил яркий сияющий след в воздухе за долю секунды. В конечной точке яркого полукруга находилась лиса. Виит рассчитал момент атаки настолько точно, что лиса даже не успевала начать уклонение от удара. «Критический удар!» Появилось видимое только Вииду окно с сообщением. «Критический удар». Подобное происходило только тогда, когда наносимый урон удваивался вследствие успешной атаки в результате безупречного расчета. Лиса была разрублена пополам и исчезла во вспышке. После нее осталось два предмета – мясо и лисья шкура. Из мяса можно было приготовить стейки на огне, а лисья шкура – один из самых широко применяемых в изготовлении одежды материалов. Процесс подобного производства требует соответствующих навыков. Новички редко учат такие навыки, как готовка или портняжное дело, и чаще всего судьба подобных предметов – оказаться на прилавках бакалейных лавок. «Отличное движение! Новичкам везет!» – улыбаясь, Сурка подобрала вещи. Пейл и Рамуна, которые готовили наиболее опасные заклинания на случай контратаки, тоже радовались успеху своего нового товарища. «Виит, мы распределим трофеи между всеми, как только закончим охоту». «Хорошо. Тогда я пойду, приманю другую лису. Будьте готовы». «Хорошо. Приведи нам еще одну лису с хорошими трофеями». «Эх, если бы это от меня зависело», — комично проворчала Сурка. Она ударила бродившую поблизости лису, привлекая ее ближе. «Огненный шар! Благословение! Исцеляющая длань!» Сурка вступила в тяжелый бой. Поскольку лиса двигалась быстро, Пейл и Рамуна безостановочно изматывали лису. Меч Виида пришел в движение, когда у лисы оставалось 40% здоровья. Меч выпорхнул из ножен и ударил лису подобно молнии. Свист! На этот раз лиса не оставила никакой добычи, хотя обычно трофеи с обычных лис и не отличались особой ценностью. Когда взялись за третью лису, меч Виида пришел в движение, когда у той оставалась половина здоровья. На этот раз не произошло критического удара, и лиса выдержала первый удар Виида. За первым ударом слитно последовал и второй, и на этот раз от убитой лисы остался один предмет. «Что?» «Это выглядит странно. Ну, теперь мы бьем лис быстрее. Они практически всегда умирают от атак Виида», — заметили закономерность товарищи, убив еще несколько лис. С тех пор, как Виид присоединился к группе, темп, с которым они убивали лис, поднялся. Как только он вынимал меч, лисы неизбежно умирали. Они исчезали в серой вспышке в тот самый момент, когда Виид взмахивал мечом. «Ну ничего себе!» Разинул от удивления рот Пейл, и пока закрывать его не собирался, поскольку Виид убивал лис так быстро, что рядом монстров совсем не осталось, и Сурка теперь уже занималась тем, что приводила лис издалека. Даже когда Пейл переставал стрелять из лука, темп охоты практически не замедлялся. Подобная необъяснимая для других товарищей Виида ситуация была связана с его характеристиками. Изначально, после активации аккаунта, Вииду дали 10 очков силы, плюс 40 он получил в тренировочном зале. Очки характеристик, которые он получил за 2 уровня, он поровну вложил в силу и в ловкость. В результате его сила и ловкость равнялись 55, а живучесть 50. Помимо этого, Виид получил еще 10 очков силы от своего железного меча. Чтобы добиться такой силы, просто повышая уровень персонажа, нужно добраться до 11 уровня, при этом вкладывая в силу все очки. Помимо этого, ловкость, живучесть, сила воли и запас жизненных сил Виида значительно превосходили его текущий уровень. Для того, чтобы дополнительно развивать и эти характеристики до его уровня, требовалось еще 8-9 уровней. Третий уровень Виида соответствовал среднему воину 30 уровня. Еще большим сюрпризом было то, что за 4 недели избиения пугала он развил мастерство меча до 4 уровня, что преобразовывалось в целое 40% повышение урона, наносимого врагам. Текущий уровень владения мечом Виида равнялся 4 плюс 98%, то есть до 5 оставалось 2%. Когда он достигнет 5 уровня, сила атаки увеличится до 50%, и, наконец, тот меч, который Виид получил от инструктора, для его уровня считался чем-то вроде мощного предмета роскоши. Подводя итог, лиса Вииду не соперник. «Этот меч должно быть какой-то уникальный», — сразу же заподозрил Пейл. Другого объяснения неестественной силе Виида у него не было. Они все еще оставались новичками, поэтому не видели и того, что Виид умел правильно выбирать момент атаки. В сражениях виртуальной реальности, которые основаны на реальных движениях, тот, кто достиг совершенства в боевых искусствах, очевидно, действует эффективнее остальных. Виид использовал те техники меча, которые он изучал в течение целого года тренировок, вплоть до малозаметной, нетренированному глазу правильной работы ног. Вместо этого они посчитали, что у Виида уникальный меч. «Отлично!» — радовалась Сурка, заманивая лису одну за другой. Виид крепко сжимал железный меч. Его воодушевляло то, что те техники работы с мечом, что он изучил и опробовал, оказались полезны. «Я не потратил этот год зря!» — мысленно кричал Виид. «Сейчас!» «Критический удар!» Многие атаки Виида становились критическими. Он предсказывал, как будет двигаться лиса, и бил точно в это место. Его годовая тренировка, потребовавшая немало пота и крови, теперь приносила плоды. «Хачи! Хачи!» Отрывистые боевые крики вырывались из его уст. Он погрузился в свою собственную битву, контролируя взглядом лис и беспощадно разя мечом. Ирен и Рамуна хихикали, наблюдая за тем, как комично Виид действовал, при этом выглядя настолько серьезно, внезапно лапа лисы оцарапала ему грудь. «Исцеляющая длань!» Грудь Вида сверкнула белым, а затем он понял, что даже до того, как он получил божественную помощь, количество его здоровья падало минимально. «Должно быть!» Вид позвал Сурку, которая собиралась приманить очередную лису. «Сурка!» «Да, Вид?» «А сколько у тебя здоровья?» 150, а что?» «Да так, просто интересно. Лиса наносила максимум 15 очков урона. У Вида не было защиты, и поэтому он получал полный урон, но жизней у него было больше 700. «Сурка, давайте я теперь буду брать лис на себя. Ты уверен, что справишься?» «Ага. Так что продолжайте подманивать лис. Рамуна и Ирен не могут отбегать слишком далеко из-за низкого запаса выносливости. Пейл, ты можешь стрелять в тех лис, что вдалеке, чтобы приманить их сюда». За короткое время Виит уже занял место лидера отряда. «Конечно. В таком случае, Пейл, пожалуйста, помоги Сурке приманить лис». Виит перемещался из стороны в сторону, когда Сурка отбегала назад. Получая урон от лисы, он быстро убивал ее. Те лисы, которые приманивали стрелы Пейла, мгновенно умирали в серой вспышке от ударов его меча. Виит получил 4-й уровень и вложил все очки в ловкость. Чем выше ловкость, тем проще уклоняться от атак врагов, и выше шанс ударить их. То есть, она напрямую связана с уклонением и точностью. Поскольку великолепно подходящий для новичков железный меч Виита давал добавку к силе, то он смело вложил 5 очков в ловкость, вместо того, чтобы повышать силу своего героя. Веселье продолжалось воодушевленным быстрым темпом. Рамуна и Ирен не верили в подобную удачу, у них никогда не было такой фантастической охоты. «Сурка, приведи сюда больше лис». «Так точно, можешь полностью сконцентрироваться на уже заманенных, остальные доверь нам». «Окей». Сурка и Пейл занимались только тем, что приманивали лис. Если бы Виит охотился в одиночку, то ему пришлось бы бродить по окрестностям в поисках монстров и часто отдыхать, восстанавливая запасы жизненных сил, когда они заканчивались. Вместо этого его группа теперь предоставляла ему и добычу, и священника, что, несомненно, повышало темп охоты. «Теперь я вижу отличие от одиночной игры». В те времена, когда Виит играл в землю магии, он всегда сражался в гуще монстров. Обычно он заходил в подземелье, наполненное монстрами, и сражался так, как сам того хотел. Он сидел в игре днем и ночью до тех пор, пока у него не кончались травы и зелья. А в инвентаре оседало столько вещей, что это мешало двигаться. Монстры подстерегали его повсюду, окружая со всех сторон. Но Виит не отчаивался, просто убивал одного за другим, пока его полностью не окружали, и он не погибал. Игра в группе сильно отличалась от того, к чему Виит привык. Она была более эффективной и гораздо веселее. Вскоре их стратегия дала обратный эффект. «Ай!» – Сурка сделала смертельную ошибку. При попытке приманить еще одну лису, она случайно привлекла внимание волка. «Убегайте все!» – кричала она на бегу. «Рррррр!» – волк гнался за Суркой, и из его чудовищной пасти капала слюна. Пока остальные растерялись, волк непрерывно атаковал Сурку. Он двигался быстрее лисы и легко нагонял ее. Ситуация выглядела безнадежно. «Я спасу ее! Вам всем нужно бежать! Силой священного духа восстанавливаю ее здоровье! Исцеляющая длань!» Ирен подавила желание бежать, спасая жизнь, и призывала исцеляющую длань одну за другой, восполняя быстро уменьшающееся здоровье Сурки. «Проклятие!» После секундной нерешительности Пейл начал стрелять в волка из лука. Один выстрел, два, три. Как только он накладывал стрелу на лук, он сразу стрелял. Множественные выстрелы, его основной навык, летели в волка. Но тот даже не вздрогнул. Теперь, после того, как волк опознал весь отряд, как своего врага, он нападает на Пейла или Ирен, после того, как покончит с Суркой. «Тогда что же предпринять Вииду?» Он сжал железный меч и шагнул вперед. «Смогу ли я сделать это?» «Почему бы и нет?» На первый взгляд клыки и когти волка выглядели устрашающе. Виит не сомневался, что вместо того, чтобы бить лапой, волк попытается накинуться на него всем весом и укусить. «Давай-ка сначала справься со мной», — сказал Виит, вставая у волка на пути. Виит не ждал, что волк поймет то, то, что он сказал, но волк перевел свои глаза на него, будто инстинкты подсказывали монстру, что перед ним появился наиболее опасный противник. «Рррррр!» — оттолкнулся волк от земли, прыгая прямо на Виида. Тот быстро откатился в сторону, уходя из-под прыжка волка, и взмахнул мечом. Зубы волка слегка оцарапали горло Виида, одна только эта царапина отняла у него 80 очков жизни. «Виид, беги! У меня закончилась мана, и поэтому я не смогу помочь тебе лечением!» — закричала Ирен. «Вот это да! Так что же это за священница, которая не знает, как тратить свою манну?» — спросил он сам у себя. Поскольку Ирен занималась исключительно лечением, она должна сохранять определенный запас маны на случай непредвиденных осложнений. В противном случае кто-то мог погибнуть или хуже, могла погибнуть вся группа. Когда Виид пришел на помощь Сурке, он полагал, что в Ирен осталось что-то в запасе. К его ужасу все, чем она могла теперь ему помочь, будучи священницей, это лишь добрым словом. Сложившееся затруднительное положение не оставляло Вииду времени, чтобы осаждать ее. Волк зарычал. После нескольких последних огненных вспышек от Рамуны никаких больше магических снарядов сзади не прилетало. По-видимому, у нее тоже закончилась мана. Один только Пейл продолжал стрелять из лука с расстояния. У волка шла кровь, но бесполезные атаки Пейла только усиливали ярость зверя. «Ну давай, тварь!» – встал Виид напротив волка, взмахнув мечом. Волк завыл, рявкнул и прыгнул на него. В это время поза и движения Виида радикально изменились. Его ноги приросли к земле, а талия и плечи перекатились вперед и назад. Подобно бризу, Виид уклонился от волка, пропуская его мимо. «Будет глупо, если я здесь умру». Виид мог предсказать следующее движение волка. А одно единственное ранение – это не то, чего стоило бы особо бояться. «Я смогу победить его». Виид ослабил хватку меча, что-то задумав. Волк взвыл от боли. Даже несмотря на то, что Виид пожертвовал силой удара ради более высокой скорости, урон, наносимый мечом, был существенным. «Черт возьми!» Виид также получал повреждения каждый раз, когда волк кидался на него лапами. Его здоровье опустилось с 700 до 200. Он обливался своей собственной кровью. «Извини, Виид, я не могу попасть в него, он движется слишком быстро». Низкой ловкости Пейла не хватало, чтобы попадать по волку, который двигался, как удар молнии. «Я тоже буду драться», — подошла Сурка к Вииду. Она уже получила ранение, когда убегала от волка, и теперь у нее было меньше половины здоровья. «Нет, послушайте», — запинаясь на трясущихся ногах, ответил Виид. «Вам надо сейчас бежать в безопасное место, пока я еще могу вас прикрывать». «Но это единственный шанс. Давайте!» Пейл и Сурка переглянулись, но не сдвинулись с места. «Дураки!» – пробормотал тогда Виид мрачно. «Какой смысл жертвовать собой ради незнакомца?» Пейл едва сдерживал слезы. Фактически Виид мог избежать смерти, если бы он захотел. Ему вполне по силам было обогнать волка и добраться до ворот крепости, где стражники могут защитить его от угрозы. Вместо этого Виид вышел вперед, сжал меч, не отступая ни на шаг, и отвлекал волка ради своих товарищей, которых он впервые встретил всего несколько часов назад. «Виид!» Глаза Сурки увлажнились, она по натуре чувствительная и чистая, была глубоко тронута героическим поступком Виида. «Если вы хотите остаться, так тому и быть», — твердо сказал Виид, глядя на волка. «Я сделаю все, что могу, чтобы справиться с тварью, но когда я умру, вы должны сразу же убираться отсюда». «Да, пообещайте». «Хорошо». Сурка и Пейл разошлись в стороны, образуя сцену, и Виид продолжил кровавый бой с волком, который по-прежнему представлял серьезную угрозу. Здоровье Виида опустилось до 150, и затем сразу же до 70. Железный меч продолжал промахиваться по волку на считанные миллиметры. Сам волк истекал кровью настолько сильно, что, казалось, лишь один удар может покончить с ним. Но пока что у Виида не получалось нанести этот удар. Ирен и Рамуна осознали, что здоровье Виида опустилось до угрожающей жизни отметки, ниже 10%. Сердца Пейла и Сурки сжались вдвоем, они пытались отвлечь внимание волка. Но тот знал, что именно Виида нужно убить в первую очередь, и игнорировал более слабых игроков. Еще один удар волка, и Виид умрет. Если Виид умрет, он потеряет некоторые вещи из инвентаря. Один или два уровня, и на целые сутки ему будет запрещен доступ в Королевскую дорогу. И все потому, что Виид решил пожертвовать жизнью ради незнакомцев. Волк зарычал, чувствуя превосходство над своим главным врагом. Когда он кинулся на Виида в прыжке, пытаясь нанести завершающий удар, меч Виида, который прежде промахивался, наконец-то пронзил волку грудь. Перед глазами Виида появился каскад сообщений. «Вы получили новый уровень. Повышен уровень мастерства меча 5. Повышает силу атаки мечом на 50%. Повышает скорость атаки мечом на 15%. Навык. Вы получили новый навык «Техника секущего ножа». Он получил так много опыта за волка, что уровень повысился до 5. Виид покачал головой, несколько удивившись. «Что еще за техника секущего ножа? Окно навыков. Идентификация. Уровень 1. 0%. Позволяет вам узнать истинную ценность неизвестных вещей. Потребление маны 30. Скульптура. Уровень 1. Позволяет вам наносить гравировку или вырезать по различным типам материалов. Произведения высокой художественной стоимости могут стоить целое состояние и позволяет легче завоевать девичье сердце. Ремонт. Уровень 1. 0%. Позволяет вам чинить оружие и броню. На уровнях выше 5 уровня можно ковать оружие и снаряжение. Ремесло. Уровень 1. 0%. Оказывает дополнительные эффекты на различные ремесленные навыки и на мастерство меча. Мастерство меча. Уровень 5. 0%. Увеличивает силу атаки и точность ударов меча. Техника секущего ножа. Уровень 1. 0%. Позволяет вам рассекать невидимое, неосязаемое. Техника секущего ножа. Уровень 1. 0%. Позволяет вам рассекать невидимое, неосязаемое. Потребление маны 50 в секунду. Легенда утверждает, что великий мастер Захаб случайно открыл путь истины, когда он изучал скульптурное искусство. Он понял, что скульптура – это искусство преобразования всего сущего по воле скульптора. Секретная техника Захаба была передана его последователю. Виид изучил окно навыков и неверяще покачал головой. «Чтобы понять, что это, черт возьми, такое, мне придется испытать технику секущего ножа на практике. Она слишком сильно потребляет ману. На моем уровне я не продержусь дольше 2 секунд». В любом случае, волк умер. Виид упал со стоном на землю, его лицо было неестественно бледным. Тогда Пейл, Ирен, Рамуна и Сурка подбежали к нему. Первое, что сказал Виид при их приближении. «Сурка, ты в порядке?» «Виид, Рамуна и Ирен были на грани того, чтобы разрыдаться. Сурка же уже рыдала в 3 ручья. Пейл, единственный кроме Виида, мужчина, не находил слов, охваченный эмоциями. Если здоровье героя опускается ниже 10%, то он скоро умрет. Через минуту Ирен восстановила часть своей маны и наложила на Виида исцеляющую длань, вырывая его из лап смерти. «Благодарю, Ирен». «Не за что, Виид». Взгляд Ирен потеплел. Это было знаком того, что она начала влюбляться в него. То же самое можно было сказать про Рамуну и Сурку. Более того, к его удивлению, Пэл стал общаться с ним с большим уважением и восхищением, которого лучник не показывал прежде. «Давайте продолжим», — предложил Виид, когда почувствовал себя лучше. «Ты в порядке?» «Ага». «Чувствую себя хорошо», — ответил Виид, закатывая рукав и демонстрируя мускулы. Сурка больше не повторила свои ошибки. Группа под руководством Виида поставила потрясающий рекорд, набив 60 лис за следующие 4 часа. Рамуна, Ирен, Пейл и Сурка все повысили уровень, так же, как и Виид, который добрался до 6 уровня. Виид вложил все очки характеристик в ловкость. «Фух, хорошо», — сказала Рамуна, сильно устав, поскольку она истощила себя, постоянно расходуя ману. «Сейчас нам пора уходить, утром надо идти на занятия. Нам нужно будет собраться и снова поохотиться вместе. Ты ведь здесь завтра будешь, не так ли?» — спросила Рамуна Виида. И он слегка кивнул. «Можно добавить тебя в список друзей?» — спросила Сурка. Пейл и Эйрен ухмылялись. «Ага». Виид добавил их в свой список друзей и попрощался. «Это твоя доля». Виид получил 3 серебряных, после чего они разделили добычу. Когда они ушли, он продолжил охотиться на лис. Вот почему он не любил играть в группе. Ты только разогрелся, а все уже уходят. До рассвета Вииду оставался час, и было время поохотиться на монстров. Он не обращал внимания на слабых противников, таких как еноты и лисы, и покинул границы крепости, зайдя в лес, где, по слухам, волки скрывались за каждой тенью. Появилась стая волков. Они, пригнувшись, подобрались к бродившему в одиночку Вииду, и глаза блестели от восторга. Игровая система Королевской дороги разрешала монстрам повышать уровень в постоянных столкновениях друг с другом или убивая игроков. Вот и волки жаждали найти легкую добычу. Но когда волки взглянули Вииду в глаза, они инстинктивно съежились. «Эти глаза! Человек не считает нас за врагов. Он рассматривает нас как опыт. Много опыта, хорошие трофеи. Вот что он хочет от нас». Волки видели намерения Виида. Хуже того, его жажда битвы заставляла отступить в страхе. Они тут же развернулись к нему хвостами и дали дёру. «Да как вы посмели?» Железный меч не знал пощады, а Виид не знал, что такое честный бой. Он открыто бил в спины отступающим волкам, зажимал их в угол и убивал всех и каждого из них. «Ну, давайте, ублюдки!» Каждый раз, когда меч рассекал воздух, очередной волк терял надежду на жизнь. Быстро и беспощадно. Необычные техники владения мечом Виида пугали волков. Так почему же он тогда едва смог справиться с одиноким волком, когда его друзья были рядом? Он сделал свой последний удар, убивший волка, балансируя на грани неизбежной смерти. По мнению его отряда, это была удача. Оставим эту загадку за Виидом. Он закончил охоту на волков, как только взошло утреннее солнце. Оставил поле боя и отправился к поместью советника Родригеса. Продолжение следует...